Среди тех, кто остался в лесу, стояла небольшая фигура с котом и птицей. «Система из двух имен, раздраженно сказала Брюнхильд. «Значит, это и есть простая вещь, связанная с именами, о которой Саяма говорил ранее». А рядом с ней СФ, стоящая вместе с Итару, кивнула. «Имена второго Гира указывают на роль, и поэтому они аналогичны фамилиям Лоу Гира. Второй Гир – это группа инженеров, следовательно, они относятся к своим фамилиям как к истинным именам. Они считают свое данное имя не более чем номером, отличающим их от прочих членов семьи». Диана, стоящая рядом с СФ, подхватила с того места, на котором кукла остановилась. «Но в Лоу-Гире фамилии стали символом, а имена приобрели большее значение». Она продолжила, объясняя, почему те члены отряда Левиафана могли летать. «В их именах есть небо, ветер и прочие символы, связанные с погодными явлениями и животными. В этой стране символы для полета, тумана, света и дракона почти всегда используют в именах, а не в фамилиях». Брюнхильд кивнула и глянула за пределы леса. За деревьями открывались небеса. Там порождались возгласы и свет. «Ты за них переживаешь?» – спросила Диана. «Я бы так не сказала. Меня просили проинспектировать, а значит, я наблюдаю». «О, дорогуша!» Диана пожала плечами и повернулась к Итару. «Итару, мне казалось, что твой отец выбрал ее в качестве инспектора первого гира, чтобы...» «Все верно. Чтобы приглядывать с тобой». Хмыкнула Брюнхильд. Чтобы отодвинуться от Дианы, девушка попятилась. И затем сверкнула на нее глазами. «Мне все равно, почему мне поручили эту должность. Но до тех пор, пока я смогу наблюдать за такой несносной женщиной, мешая ей выдавать мелкие жалобы в адрес отряда Левиафана, этого достаточно. Так что давай постараемся поладить, как и просил нас Зигфрид». «Не лучший способ об этом заявить. Я не собираюсь выдавать никаких мелких жалоб». Диана резко прищурилась и выдала мягкую улыбку. «Едва лишь обнаружив проблему, я раздавлю ее на месте. Во имя немецкого УКАД?» «Нет, не ради себя или немецкого УКАД. Я бы могла сказать, что это ради всего, что было утрачено на пути к этой точке». «Всего, что было утрачено? Что именно? Уничтоженные гиры? Ты так думаешь лишь потому, что ничего не знаешь?» Брюнхильд промолчала. «Никто не знает, что действительно случилось в нашем прошлом». Брюнхильд молча слушала это заявление. Через некоторое время она подобрала черного кота у ног. «Хорошо. Сегодня я закрою на это глаза. Я не могу толком использовать мои заклинания под концептами второго гира». «О, меня совсем не волнует, если ты закроешь на это глаза. Мои заклинания в совершенстве работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю». «А вот как?» Глаза Брюнхильд сузились и уставились на Диану. «Я полагаю, это неизбежно, когда ты носишь в своих дойках топливо. Возможно, мне нужно больше симпатизировать твоему недостатку опыта. К твоему сведению, в школе я показала около 20% моей истинной силы». «Ох, батюшки, тогда было лишь 15% от меня». «Постой, я просчиталась. Это наверняка было около 5%. Наблюдая, как эти двое с улыбкой периодически переоценивают свои номера, СФ повернулась к Итару. «Который из них выдает ложный отсчет?» «Ни одна из них не говорит правду, но они обе не шутят». Вслед за словами Итару, Диана и Брюнхильд отодвинулись друг от друга. Кот в руке Брюнхильд поднял взгляд. «А, стой, почему ты меня не отпускаешь?» «Этот кот не сможет послужить щитом. Я прострелю прямо сквозь него». «Хм, он необычный кот. Вполне возможно, он сможет выдержать один выстрел. Повиси тут, хорошо?» «Ты не поняла, что я сказал?» Протесты и сопротивление кота были подавлены крепкими объятиями. Две ведьмы обменялись улыбками, и обе сказали «Ну что ж». И следом справа из леса выбежало 5 фигур. «Надзиратель отряда Левиафана Аашира и Тару! Это Миками и Катори из отдела разработок!» С мечами наголо появилось 5 молодых мужчин. Человек во главе, Миками, повернулся к остальным четырем. «Давайте воспользуемся стандарт...» Мужчина замолчал. Он заметил двух ведьм, свирепо уставившихся друг на друга. Повисла тишина. Пока Миками и остальные сохранили неподвижность, Брюнхильд медленно повернулась в их сторону. «Ха, похоже, к нам подоспела парочка хороших мишеней, на которых можно сравнить нашу силу. Ау, нечасто я с тобой соглашаюсь. Кто начнёт?» «А...» Попятившись, произнесла группа из пяти. «Секундочку!» Миками развела руки. «А почему это немецкий укат и первый гир?» «Замолчи, мишень! Но когда я отброшу тебя прочь, не забудь хорошенько закричать!» «Всё верно!» Две ведьмы заставили лица пяти мужчин напрячься и застыть. И затем... «Прошу, остановитесь!» Сохраняя достоинство в голосе, перед Дианой и Брюнхильд выбежала Эсеф. «Инспекторам не разрешается принимать участие в сражении». Обе ведьмы что-то простонали и остановились. Через мгновение Миками начал лихорадочно кивать. «Все верно. Если кто и собирается нас атаковать, пускай это будет отряд Левиафана». Эсеф кивнула и глянула на группу из пяти и группу из двух. Убедившись, что все на неё смотрят, горничная кивнула и сложила вместе каблуки. «Тесс, я рада, что вы всё понимаете. Я пришла к заключению, что это благодаря программе переговоров, которую я установила. Если это произвело на вас впечатление, прошу, отправьте электронное письмо с вашими мыслями команде разработчиков СФ в немецкой УКАТ. В последнее время их удовлетворит, даже если вы напишете «Браво!» Но хорошо, по-прежнему строго запрещено». СФ, это всё приятно и мило, но что нам делать со сложившейся ситуацией?» После секундного замешательства мужчины второго гира начали кивать. За спиной Миками пухлый который вытер со лба пот и глянул на СФ. «Само собой, а вы не собираетесь с нами драться? Оружие лоу-гира практически полностью тут бесполезно». «Тесс, я оценю ваше беспокойство, но я существую как часть снаряжения отряда Левиафана. Можете спать спокойно, воспринимая меня как часть снаряжения». Слова СФ вызвали на лице Итару недоумённый взгляд. «Мне ни разу не удавалось поспать спокойно рядом с тобой». «Итару сама. Когда вы действительно спокойно спите, вы даже не замечаете, что это происходит». «А, тогда что за странный трепет я чувствую вокруг тебя каждый день?» «Тесс, это щепотка специй, чтобы побороть скучную повседневную рутину». Итару молча повернулся к Диане, и та лихорадочно покачала головой. «Ты уверен, что этот мыслительный процесс появился не от твоего форматирования?» «Так и знал, что ты снимешь с себя всю ответственность». «Послушай, СФ. Итару говорит, что ему любопытно, как ты будешь сражаться». Торопливый комментарий Дианы заставил СФ повернуться к Итару. Он раздраженно кивнул. «Разберись с этим так, чтобы порадовать своего противника, хорошо?» «Тесс, в таком случае прошу всех взглянуть на это снаряжение». СФ кивнула. Затем она приподняла правую сторону своей юбки и засунула туда руку. «Это было разработано с целью мгновенной победы над сотней приближающихся врагов. Едва оно доказало, что способно именно на это, все начали называть его именем Создателя. И это имя приобрело значение единоличной победы на поле боя над значительным количеством врагов». Когда она вытащила свою руку, её сопровождала чёрная масса металла, почти двухметровой длины. Толстый ствол с лёгкостью можно было бы спутать с пушкой, и его соорудили, закрепив вместе шесть дул от ружья. «Это пулемёт Гатлинга. Когда я готовила это на сегодняшнюю ночь, я пришла к заключению, что смогу более чем удовлетворить вашим требованиям». Держа в руках тяжёлое оружие, СФ согнула колени. «К тому же моё имя Сейн Фрау. Я существую и сражаюсь, чтобы удовлетворить требования моего господина. Я прошу вас также постараться изо всех сил». При её словах выражения лиц мужчин второго гира ожесточились. «Ты просишь? И как ты смогла вместить такую громадину у себя под юбкой?» СФ уставилась на них, отвечая. «У меня есть множество еще не раскрытых функций, чтобы приносить радость каждый новый день. Я скрытый шедевр немецкого УКАД, так что прошу, с нетерпением ожидайте моих будущих свершений». СФ сформировала механическую улыбку. Итару поручил ей это сделать, а раз так, она знала, что ей предстоит сказать после. Итару говорил эти слова, порадуя человека, к которому обращены. И поэтому с механической улыбкой на лице она сказала Миками остальным. «Умри или отправляйся в ад!»